Заметив слабую улыбку незнакомки, Рамамурти обрел слова привета. Девушка... Нет, женщина... Нет, только девушка могла смотреть и улыбаться с таким неприкрытым озорством. Ведь не могла же она не понимать действий своей ошеломляющей красоты. Она свободна и весела, как могут это делать магарани, с детства обученные поведению на приемах, или же артистки, поклонилась. Она и в самом деле была очень похожа на Пранотик Хош, самую красивую с точки зрения Даярама киноактрису Индии, только смуглее и гораздо крепче хрупкой бенгалки. Меня зовут Амрита Видьядеви, или чаще Тилоттама. Апсара из Махабхараты, беспричинно радуясь, воскликнул Рамамурти, красавица с просеное зернышко, одна из самых прекрасных легенд великой поэмы, и свидетельствую, что новое воплощение... Он замялся, окидывая взглядом девушку. Не больше прежнего, закончила за него она. И это печально. Мне всегда хотелось быть высокой, как все знаменитые красавицы. «Кто вам сказал о знаменитых красавицах?» — воскликнул почти негодующий Даяром. «Я художник, посвятивший много лет изучению канонов древности!» Он повел рукой к стенам храмов, на которых застыли, будто в истоме зноя, чудесные скульптуры. «Везде, где они изваяны в естественных размерах, от Матхуры до Конарака, я находил, что древние больше всего ценили рост 160 сантиметров, примерно как раз ваш. Можете поклясться? Клянусь! И клянусь еще, что не говорю просто из лести. Вы в ней не нуждаетесь и сами это знаете. Но то, что вы сказали, я узнала впервые. И еще узнала, что вы художник, много лет посвятивший. А дальше? Перейдемте в тень, вам жарко». Даяром, постояв на солнце после прохлады храма, покрылся капельками пота. Но девушка, несмотря на черные сари, смуглоту своей кожи и массу истинно черных волос, оставалась в палящем зное такой же свежей, как будто только что вышла из реки после утреннего купания. На звук их голосов какой-то человек, высокий, мрачный и бородатый, куривший в тени платформы, заспешил к павильону, внимательно глядя на Тилоттаму. Она сделала едва заметный жест рукой, и человек вернулся на прежнее место. «Наверное, она дочь Магараджи, — подумал Даяром, — а это телохранитель».